Глава 21. Оливия не могла отвести глаз и не была способна думать ни о чем другом. Она как будто взглядом стягивала с него кожу, начиная со лба, пытаясь увидеть его настоящего. После полудня Саймон сидел в кресле в гостиной и с напряженным лицом читал книгу «Белинда». Это название большими буквами было выведено на корешке. Оливия сидела на стуле со скучающим видом, но на деле просто не могла налюбоваться тем, как Саймон хмурился. Шарлотта стояла у фортепиано и слушала, как играет Одри, бросая кокетливые взгляды на Саймона, которые он, конечно же, не замечал. Ее мать, лорд Джекинсон и лорд Райли, играли в лото. «Ваша светлость!» — обратился Джекинсон. «Что это лорд Лонгстри внезапно надумал нас оставить? Он ничего не говорил об отъезде до сегодняшнего утра». Саймон, не поднимая глаз, преспокойно ответил. «Как он сказал, у него образовались какие-то неприятности с поверенным. Дело требует его срочного возвращения. Полагаю, сейчас он собирает вещи. До его отъезда осталось...» Саймон взглянул на часовой шкаф. «Еще несколько часов. Он отправится после заката». «Как поздно. Безусловно, мы все должны его проводить». «Да, безусловно». Саймон ответил с таким равнодушием, что можно было подумать, что от них уезжает не барон, а простой конюх. По правде сказать, Оливия запуталась в своем отношении к Саймону. С самого начала она порицала его, считала бездушным издевателем, портящим ей жизнь ради своего развлечения. Когда Ричард рассказал о его тяжелых отношениях с матерью, Оливия даже прониклась к нему состраданием. Узнав о нем побольше от отца, от экономки, она сделала вывод, что Саймон очень добрый и щедрый. Он помогает крестьянам, не обижает жалованием своих слуг, защитил ее от Лонгстри, что показало его с благородной стороны. Саймон позволял своей стервозной матери жить с ним в этом доме, значит, его также можно назвать терпеливым и милосердным. Но почему же вчера он повел себя иначе? Тогда он открылся ей как человек, не способный понять другого, не способный пожалеть. Саймон знал, что судьба Фредди зависит от его решения, и все равно обрек его на судьбу безработного пропойца. Может, у него были какие-то счеты с алкоголизмом, поэтому он так не выносит пьянство Фредди. Ведь с матерью он вполне терпелив и милостив. Оливия нашла только такое объяснение. Саймон мог опасаться осуждения из-за того, что отправил родную мать доживать век в пустом и одиноком доме. Шарлотта изящно ступала кошачьими лапками по комнате, шурша громоздкими юбками. «Ваша светлость, вы сидите за книгой уже целый час. Не кажется ли вам, что пройтись в хорошей компании будет лучшей идеей? Это гораздо полезнее и веселее». «Всему свое время и свое дело, леди Уоррен». Саймон не отрывал глаз от страниц книги. «Сейчас моим глазам должно читать. Через некоторое время моим ногам ходить. А после желудку полагается есть. Всему свое время». Оливия прикрыла улыбку ладонью. Ей было интересно наблюдать, как Саймон успешно отбивается от попыток Шарлотты притянуть его к себе. Оливия решила пройтись по гостиной и рассмотреть висевшие картины. Шарлотта попросила Одри сыграть Вивальди. «А вы не могли бы немного ускорить процесс чтения и потанцевать со мной, милорд?» Не унималась Шарлотта. Саймон поднял на нее недовольные глаза. «Вам не занимать настойчивости, верно? Быть может, в таком случае лорд Джекинсон сможет удовлетворить ваше желание». Последнее он произнес громко, чтобы Джекинсон мог услышать. Но он был слишком увлечен игрой в лото. Саймону пришлось окликнуть того еще раз. «О, леди Уоррен, я только за. До конца игры осталось немного, так что еще пару минут, и я полностью в вашем распоряжении». Лили с энтузиазмом начала что-то рассказывать. Райли лишь из вежливости делал вид, что слушал, а Джекинсон не вел и ухом. Шарлотта надула свои прелестные губки из-за Саймона. А Саймон тем временем незаметно наблюдал, как Оливия медленно гуляла со сложенными за спиной руками. Обходя периметр комнаты и рассматривая картины, она подходила к следующей. И всякий раз Оливия задумчиво наклоняла голову на бок, отчего ее выпущенные кудри колебались. Саймон дал волю глазам, чего не мог до этого себе позволить из-за риска быть скомпрометированным. Из-под краев книги он наслаждался ее легкой походкой, словно она ходила по облакам. Ее взгляд был внимателен к каждой детали на картине. Хотел бы он, чтобы она также рассматривала его. Соблазнительные бедра покачивались в такт шагу. Руки Саймона еще помнили, как удерживали их, вплотную прижав к стене. Его воспоминания отозвались реакцией в паху. «Да!» — радостно воскликнул Джекинсон. Все повернули к нему головы. Кажется, он снова одержал победу. Истинная радость, этот трепет, эта энергия, отраженные на лице лорда, заставили Оливию искренне и широко улыбнуться. Она осознала, что чуть-чуть завидует умению Джекинсона радоваться таким мелочам жизни. Не просто радоваться, а восторгаться ими до глубины души. «И как это у вас выходит, милорд? Вы все время выигрываете!» Диву давалась Лили. «Извините, леди Брайтшир, это секрет. Если им все начнут пользоваться, то в конце концов я перестану быть победителем». Он поднялся, поправляя жилет. «Прошу прощения, но теперь я должен потанцевать с леди Уоррен». Русоволосая Одри сменила мелодию и продолжила играть. Лили вскочила, подкралась к Оливии и прошептала на ухо. «Его светлость не отрывает от тебя глаз!» И после этого Лили вышла из гостиной, оставив свою дочь дрожать. Оливия продолжала рассматривать картину, но ее мозг отказывался в этом участвовать. Теперь она могла думать лишь о том, что в эту самую секунду на нее смотрит Саймон, разглядывает какую-то часть тела или всю полностью и о чем-то думает. О чем? Сердце забилось чаще. Оливии было трудно собрать свои мысли и решить, в какую сторону повернуться, куда пойти и что делать дальше. Она просто стояла там, неуютно чувствуя себя под прицелом. «Не хочешь потанцевать со мной, малышка?» Дрогнув, Оливия развернулась всем телом. Саймон стоял перед ней с протянутой ладонью и обаятельно улыбался. Его улыбка породила ямочки, от которых Оливия начинала таять. Манящие голубые глаза, точно озера, блестящие в солнечный день. Оливия прокашлялась. «Знаете, ваша светлость, в связи с последними событиями я предпочитаю танцевать только с добродетельными джентльменами». Она бросала ему вызов. Было видно по взгляду, что он понял ее намек. «А я предпочитаю брать в спутницы только дерзких и грубых молодых леди. Вот видите, как удачно мы с вами нашли друг друга». Глаза Саймона игриво блеснули. Он настойчиво протягивал ей руку. «Вот грубиян! Как только у него повернулся язык назвать ее дерзкой!» Оливия никогда и никому не дерзила. Ну, почти никому. Ну ладно, есть за ней такой грешок, но по сравнению с его самомнением, ее дерзость — скромные цветочки. Смотря ему в глаза, такие заманчивые, она словно под гипнозом медленно протянула руку. «Ваша светлость!» Из ниоткуда появилась, нет, ворвалась вихрем Шарлотта в их беседу, и Оливия быстро убрала протянутую руку. «Вот вы где! Мне так хотелось с вами поболтать!» Саймон неубедительно натянул улыбку. Его накрыла волна раздражения. «Это не девушка. Это точно дикий зверь, не выпускающий из зубов свою добычу». Саймон недоумевал, почему Шарлотта все еще на что-то надеется. Ведь он уже дал ей отворот-поворот. «Леди Уоррен, его светлость как раз говорил, что хотел с вами потанцевать». Неожиданно выпалила Оливия, бросив дерзкий взгляд на Саймона. Тот ошеломленно вылупился на нее и понял, она хочет проучить его. За что? За то, что он назвал ее дерзкой. Шарлотта радостно хлопала глазами, протягивая ему кисть руки. Саймон рассердился. Он взял руку Шарлотты и повел ее в центр комнаты. Тем временем Оливия взглядом бросала на него смешки. Саймон сетовал на Оливию. Надо же, как она его подставила. Теперь Оливия стоит там и посмеивается над ним. «Ну что ж, придет время, я отплачу тебе, малышка». Иногда он метал в нее угрожающие взгляды, что означало, что это не конец, и расплата еще будет. Но в то же время Саймона очень привлекала эта уверенность, ее игривость. Блеск в зеленых, как у колдуньи, глазах волновал его душу. Этот опьяняющий шарм так шел ей и одурманивал его. И куда только смотрели мужчины, которые упустили такую девушку. Эта очаровательная кокетка подчинила его разум и сердце. Саймон танцевал с другой, которая что-то говорила и говорила, но он ее не слушал. Его мысли были полностью заняты Оливией. «Ваша светлость!» Шарлотта заставила его прислушаться. «Я имею в виду, может быть, вы заглянете в мою комнату как-нибудь?» Саймон был поражен ее откровенно беззастенчивым предложением. Как только у благонравной леди хватает наглости и смелости говорить такое уважаемому джентльмену? Саймон призадумался. А если бы Оливия сказала ему нечто подобное? Стал бы он в мыслях осуждать ее так же, как Шарлотту? Но что еще более интересно, хватит ли у него духу отказаться? Скорее всего, Саймон дал бы отрицательный ответ на оба вопроса. В конце концов, Шарлотта не Оливия и никогда ею не будет. Саймон сделал непонимающий вид и спросил. «Что, леди Уоррен, о чем вы?» Шарлотта залилась краской. «Я говорю, что вряд ли справлюсь одна, милорд. Мне нужна мужская помощь, поскольку я не смогу переставить комод одна. Вы же мне поможете?» Саймон негромко рассмеялся. У него будто гора упала с плеч. Разумеется, это был очередной предлог остаться наедине. «О чем речь, леди Уоррен? Я прикажу, чтобы вам помог один из лакеев». Шарлотта разочарованно опустила голубые глазки, и он добавил. «Видите ли, сам я не могу. Последние дни у меня стала часто болеть спина. Наверное, продуло сквозняками». Лицо Шарлотты исполнилось искренним сочувствием, и она выразила его словесно, пожелала выздоровления. Она смотрела на него с обожанием. Внимание Саймона внезапно привлекла Кэтрин, застывшая в проходе. Высокая и горделивая, она довольствовалась их с Шарлоттой единением в танце. Оливия же стала похожа на мрачную тучу. Лицо ее по неизвестным причинам потемнело. Оливия и Кэтрин недоброжелательно переглянулись. Вернее, будет сказать, что от них повеяло взаимной неприязнью. Оливия аккуратно обошла Кэтрин и вышла из комнаты. Оливия прошла в конец длинного коридора и остановилась. Грудную клетку словно сдавило, ей было трудно дышать. Она подошла к последнему открытому окну и попыталась набрать воздух в легкие. В глазах Саймона сверкал сердитый огонек. Она получила, что хотела, раздосадовала его. Ей было весело наблюдать за ним, как он нехотя повел Шарлотту танцевать, будто вяленую селедку. Наконец-то Оливия одержала верх. Но ее ликованию пришел конец. когда, следя за ними в танце, Оливия почувствовала в груди неприятный скрежет. Руки Саймона касались Шарлотты так же, как они касались ее во время их танца. Одержанная недавно победа потеряла свой вкус. Он держал ее за талию, рука лежала в руке, а глаза направлены друг на друга. Неприятное ощущение проскользнуло в душу. Ей очень хотелось оказаться между ними и разъединить их навсегда так, что Оливии вздумалось, будто она всерьез решила это сделать. Но когда Саймон рассмеялся, а Шарлотта покраснела, Оливии захотелось вырвать себе глаза, чтобы этого не видеть, и заткнуть уши, чтобы ничего не слышать. Встретившись с удовлетворенным лицом герцогини, которая, наоборот, любовалась этой картиной, Оливия была готова врезать ей по носу, как отец учил ее. Необузданные чувства сделали Оливию неуправляемой. Ей стало страшно представить, на что она была способна решиться в таком состоянии. Она умчалась прочь из этой проклятой обстановки. Теперь она, надышавшись прохладным ветром, стояла и думала, что же с ней случилось. Почему, когда Оливия увидела вместе Шарлотту и Саймона, ей стало так невыносимо больно и тоскливо? Неужели она ревнует? Оливия только что приревновала Саймона. Было бессмысленно отрицать. Как говорят, дыма без огня не бывает, а значит, и ревности без чувств. Оливия пыталась отследить, в какой момент это произошло? Как такое могло произойти с ней? «Саймон», — прошептала она в открытое окно. Подушечки ее пальцев скользнули по губам. Оливии нравился Саймон. И неважно, как и когда это произошло, потому что это полная катастрофа. Ее мать необыкновенно обрадуется, если узнает. Она в ту же самую секунду окажется с ним обрученной. Но вот что ее по-настоящему удручало, так это риск потерять свою мечту, жить независимо, жить вдалеке от светского общества на благо своего таланта и удовольствия. Оливия не могла и не хотела это оставлять. Но если она станет герцогиней, она неизбежно погрязнет в светской жизни. Оливия не хотела этого всем сердцем. «Так спокойно. Не нужно гнать лошадей. В конце концов, ничего страшного не произошло», — успокаивалась она. Подумаешь, Саймон ей нравился. Он всем нравится. От мечты Оливия не откажется, а эта симпатия быстро пройдет, как только они уедут отсюда. «Оливия?» Шарлотта стояла позади нее. «Я хотела с тобой поговорить». Оливия тяжело вздохнула, приготовившись слушать, что еще неприятного выскажет эта красавица, которую ей жутко хотелось отослать в Австралию в деревянном ящике. Оливия вздернула подбородок. «Я внимательно слушаю». Шарлотта посмотрела вокруг, уверившись, что никого нет рядом. «Не стоит препятствовать нашим отношениям с лордом Ленским. Мы все равно будем вместе, Оливия. Ты не подходишь на роль герцогини Ленской. Ты слишком... Она подбирала слова. Внешне непрезентабельная, понимаешь? Оливия рассматривала заманчивый горшок с цветком на столике поверх плеча Шарлотты, который отлично уместился бы у нее на голове вместо шляпки. Правда, надевать его пришлось бы путем запуска издалека. Она притворилась, что не поняла ее. По правде сказать, Шарлотта, нет, не понимаю. Ты не подходишь под нынешние стандарты. Ну смотри, я прутик, а ты ствол. Я ласточка, а ты пеликан. Слишком большая разница. Кроме того, для герцогини у тебя непростительно крутой нрав. Оливия почувствовала подступающий к лицу жар. Шарлотта, и как только твой язык повернулся излагать такие сравнения. По-моему, дело обстоит иначе. Просто ты не видишь дальше своего отражения в зеркале. Шарлотта вскинула голову. Хорошо, я объясню тебе по-другому. Ты некрасивая и слишком полная, чтобы стать достойной женой Ленскому. Твои веснушки на лице делают твое лицо глупее, а цвет волос сравним с шерсткой полевой мыши. Такой тебя видят все. И его светлость. Выслушав оскорбление, Оливия не почувствовала новой порции злости и раздражения, что странно. Она вспомнила, какими глазами смотрел на нее Саймон, что он думал о ее красоте и уме, и то, с каким желанием целовал ее. Сопоставив эти факты со словами Шарлотты, Оливия рассмеялась. Громко и без остановки. Шарлотта была в замешательстве, глядела на нее, как на сумасшедшую. «Что смешного?» «Шарлотта, прошу больше ни слова!» Взмолилась Оливия, продолжая смеяться. «Ты действительно думаешь, что...» Она попыталась успокоиться и восстановить дыхание. Если бы они находились сейчас в компании, поведение Оливии сочли бы вызывающим и оскорбительным. Презрительные взгляды заставили бы ее подавиться собственным смехом. Но что бы подумал о ней Саймон? Зная его характер, можно предположить, что он просто улыбнулся бы, а может и захохотал вместе с ней. Как бы там ни было, они здесь одни, и Оливии было безразлично мнение Шарлотты. Она прекратила смеяться. «Шарлотта, ты потрясающая!» Она приложила руку к груди. «И откуда только тебе известно мнение его светлости? Ведь я-то знаю, что он обо мне думает». Шарлотта скрестила руки и с вызовом посмотрела на нее. «Да? И что же его светлость, по-твоему, думает про тебя?» Оливия открыто улыбнулась. Ей нравилось поддевать ее. Нравилось ощущать себя уверенной в словесной перепалке. «О, да, это так приятно!» «Во-первых, он не думает про меня, а обо мне». Ноздри Шарлотты стали агрессивно сужаться и расширяться. «Во-вторых, он мне говорил совершенно другое. Что бы он тебе ни сказал, это была обыкновенная вежливость, стремление не обидеть даже такого человека, как ты. Оливия покачала головой. Ей казалось, что еще пара минут, и злость Шарлотты вскипит, как вулканическая лава. Оливия, заложив руки за спину, начала медленно рисовать собой круги вокруг неприятельницы. «Шарлотта, даже слепому ясно, что его светлость не питает к вам никаких чувств. Как бы вам ни хотелось фантазировать обратное, в реальности свои правила. И одно из них гласит: не всегда можно получить то, что хочешь». Шарлотта резко развернулась к ней и, толкнув Оливию со слезами на глазах, побежала прочь. Оливия была довольна собой. Наконец она заткнула рот этой леди Уоррен. Шарлотта повела себя, как маленькая избалованная девочка. «Я все слышал», — сказал знакомый голос. Саймон. Его руки были заведены назад. «Я стоял неподалеку». Оливия почувствовала холодок, пробежавший по затылку. Ей стало неловко. «И как много ты слышал?» «Достаточно». Саймон лукаво смотрел на нее, и Оливия заволновалась. «Не кажется ли тебе, что ты была не очень милосердна к леди Уоррен?» Оливия удивленно посмотрела в ту сторону, куда она убежала. «Она это заслужила. Уж слишком много она оскорбляла и издевалась надо мной». Саймон изумился. «Издевалась, говоря о моей предполагаемой симпатии к ней?» — покачал головой. «Не нахожу здесь справедливости. Мне кажется, Оливия, ты оцениваешь свое поведение более снисходительной меркой, чем мою». Оливия свела брови вместе. «О чем ты говоришь?» «Я о том, что ты даже не подумала, что Шарлотта могла быть просто влюблена в меня, поэтому так вела себя. А сейчас ты обошлась слишком жестоко с человеком, которому я нравлюсь». «Я всего лишь сказала правду». «Сказать правду можно по-разному. Ты же выбрала прямой безжалостный удар в лоб. Ты осудила меня за жестокость к Фредди, а сама не пожалела чувств Шарлотты. И теперь я хочу спросить тебя». Он подошел к ней ближе, пристально смотря в глаза. «Так ли мы отличаемся друг от друга?» Оливия была ошеломлена. И Саймон видел это по ее взгляду. Он ушел, оставив ее наедине со своими мыслями. Ее сильно поразило, как Саймон смог пролить на нее свет и как ловко он перевел на нее стрелки. Конечно, Саймон был неправ. Оливия совершенно не жестокая. Но его слова по какой-то причине заставляли ее все время возвращаться к этому эпизоду. Перед глазами все еще стояла залитая слезами Шарлотта и то, как она умчалась от нее, роняя по дороге слезинки. Слова Оливии оказались слишком разящими. Негодуя, она вцепилась руками в подоконник и почувствовала дикое желание написать картину.